Мучаясь тем, что скажет или подумает мистер Магуайр, она то успокаивала себя напоминанием, что наказание наложено меньше, чем на месяц, и очень может быть, за это время он все равно ничего не сумеет устроить, то приходила к злорадному выводу, что поделом ему, если свидание сорвется, ведь, откровенно говоря, он до сих пор не очень-то из кожи лез, чтобы его устроить, то вдруг отчетливо понимала. Все это глупости. Если он позовет ее, она придет, и никакие запреты не смогут этому помешать. Но когда он, наконец, позвал ее, речь пошла вовсе не о свидании. Это было в субботу. Он подошел к ней и сказал, что хотел бы поговорить в конце дня. Она кивнула, но с удивлением отметила, что он почти не заботится, слышит ли эти слова работающая рядом девушка. Когда все разошлись, он сказал ей, что в шлихтовальной острая нехватка рук. Оттуда ушли сразу трое, и поэтому он на какое-то время переведет ее вниз. Работу на новом месте она начнет с понедельника. Не веря своим ушам, Эммелина молчала. «Она из самых проворных работниц», — продолжал мистер Магуайр, «пробовала уже работать на волочильне и очень легко научится навивать основу. Но дело даже не в этом. Просто ей лучше пока уйти из ткацкой». «Уйти из ткацкой?» Он кивнул. «Я вас не понимаю». «Нет-нет, понимаешь прекрасно», — сказал он уверенно. Но видно было, что он не в своей тарелке. «Сейчас в шлихтовальной нужны и навивальщицы, и шлихтовщицы. Но, к сожалению, нельзя стать шлихтовщицей, не поработав там хоть сколько-то. Но в любом случае, голубчик Эммелина, ты с первого дня получишь на новом месте на 50 центов больше, чем здесь». «И когда это будет?» «В понедельник», — терпеливо повторил он. «Я же сказал тебе, в понедельник. Быть навивальщицей нелегко», — продолжал он, помолчав. «Работа и в самом деле тяжелая. Но ведь ты не боишься тяжелой работы, верно?» Она кивнула, хотя и не слушала его больше. Ясно было одно. В следующий раз, придя на фабрику, она уже не окажется в ткацкой. Я попросил Уайтхеда буквально через несколько недель попробовать тебя на шлихтовании. Вот уж на чем ты заработаешь все, что тебе необходимо. Некоторые шлихтовальщицы получают 5, а то и 6 долларов. 5 или 6 долларов в неделю. Цифра ошеломила, хотя в своем полуобморочном состоянии она вообще мало что понимала. 5 или 6 долларов. Ведь это вдвое больше, чем она рассчитывала когда-либо получать. Ведь рядом с этим меркли даже заработки, о которых говорила Верна. Работая в шлихтовальной, она сможет гораздо скорее вернуться домой. Но что толку думать сейчас о Фаэте, если неделями она мечтала только о маленьком домике в Лоуэле и о следующей встрече с мистером Магуайром? «Наверное, эти девушки старше меня», — сказала она. «Возраст тут ни при чем. Ты не маленькая». 12 марта мне исполнится 14, — тихо сказала она. Теперь до этого дня было меньше, чем 2 недели. «У тебя золотые руки», — продолжал мистер Магуайр с оттенком легкого раздражения в голосе. «Я наблюдал за тобой. Ты разве не замечала? Думаешь, я не способен правильно оценить то, что вижу? Думаешь, я был слеп, потому что...» Оборвав сразу, он быстро отошел на несколько шагов. «Послушай», — сказал он потом, все еще избегая смотреть на нее, — «ты так же, как я, понимаешь, что тебе лучше уйти из ткацкой.